14. Коллегам-ученым. Дорогие друзья, 2 года назад ваша поддержка сыграла большую роль в решении важной для меня проблемы выезда к мужу моей невестки Лизы Алексеевой. Сейчас я вновь обращаюсь к вам за помощью в исключительно важном для меня и трагическом деле. Я прошу вас помочь добиться разрешения на поездку за рубеж моей жены для лечения, в первую очередь для лечения болезни сердца, непосредственно угрожающей ее жизни, а также для лечения и оперирования глаз, и для того, чтобы увидеть и, возможно, привести в СССР мать. Лечение моей жены в СССР представляется нам опасным. Поверьте мне, это не мнительность, не агровация. На протяжении многих лет моя жена подвергается беспрецедентной клевете и самому жестокому давлению – непосредственно и через детей и внуков. 6 лет назад мы вынуждены были решиться на выезд за рубеж детей и внуков. Это трагический разрыв семьи, тяжесть которого усугубляется почти полным отсутствием связи. После отъезда детей и 2 года назад Лизы Алексеевой единственным заложником моей общественной деятельности стала моя жена Елена Боннер. На нее перекладывается ответственность за мои выступления в защиту мира и прав человека. Но это только часть правды, как она мне, к сожалению, рисуется. КГБ очень высоко, по моему мнению, оценивает роль Елены в моей жизни и общественной деятельности и стремится к ее устранению, безусловно, моральному, и я имею основания опасаться, что и физическому. Создалась беспрецедентная и невыносимо тяжелая ситуация. Очень важно, чтобы, думая и говоря о положении Сахарова, вы понимали эту ее узловую особенность. Дискредитации моей жены служит кампания клеветы. Советская пропаганда именно ее выставляет подстрекательницей всех моих выступлений и сионистским агентом ЦРУ. Только в этом году это утверждение, сдобренное самой подлой и изощренной клеветой о моральном облике и мифических прошлых преступлениях жены, повторено в 3 публикациях общим тиражом более 10 миллионов экземпляров. Так что прочли сенсационную ложь многие миллионы людей. Это книга Яковлева «ЦРУ против СССР» 200 тысяч экземпляров. Его же статьи в популярных журналах «Смена» 1 170 000 экземпляров и «Человек и закон» 8 700 000 экземпляров. Выход статьи Яковлева совпал по времени с публикацией в газете «Известия» письма от имени академиков Дородницына, Прохорова, Скрябина, Тихонова, в котором умышленно, провокационно искажена моя позиция по вопросам термоядерной войны, мира и разоружения. Это тоже, вопреки здравому смыслу, оказалось грузом, повешенным на мою жену. Используется для провоцирования всеобщей ненависти и травли. В тысячах писем, при встречах на улице, в поезде, соседи по купе и вагону яростно обвиняют мою жену в том, что она сионистка, подстрекательница, предатель Родины, убийца. Все это ей приходится выносить вскоре после инфаркта, происшедшего 25 апреля. Инфаркт был обширным, тяжелым. В дальнейшем имели место новые приступы, сопровождавшиеся расширением пораженной зоны. Состояние жены не нормализовалось до сих пор, является угрожающим. Последний, самый тяжелый приступ произошел в октябре. Наши попытки в мае-июне добиться совместной ее и моей госпитализации в больницу Академии наук СССР, что частично уменьшило бы вышеизложенные опасения, оказались безрезультатными, несмотря на то, что прибывшая в Горький комиссия консультантов-медиков подтвердила, что я тоже по состоянию здоровья нуждаюсь в госпитализации. Моя жена осталась фактически вообще без медицинской помощи. У дверей квартиры в Москве, так же как в Горьком, дежурят милиционеры, врачи, опасаясь за свое положение, боятся ее посещать. Квартирный телефон отключен с 80-го года, а телефон-автомат вблизи дома отключен сразу после инфаркта. Несомненно, это не случайное совпадение. При внезапном приступе она даже не может вызвать скорую помощь. Я опасаюсь, и мне кажется, имею на то основание, что при госпитализации, в особенности без меня, но и при мне тоже, она может быть тем или иным способом доведена до смерти. Конечно, эта опасность существует и дома. Но даже если эти опасения преувеличены, все равно ни о каком эффективном лечении в условиях массовой травли и непрерывного вмешательства КГБ не может быть и речи. В 1974 году, когда моя жена лежала в московской глазной больнице, ей тайно передали совет немедленно выписаться ради сохранения жизни и здоровья. С тех пор ситуация обострилась многократно. Сейчас единственным приемлемым для нас решением является поездка жены за рубеж, только это может ее спасти. В сентябре 1982 года Елена Боннер подала заявление о поездке. В 1982-м настоятельно необходимой стала поездка для лечения и оперирования глаз. Эта необходимость полностью сохраняется до сих пор. Но после инфаркта на первое место вышло и стало совершенно неотложным лечение болезни сердца. Ответа на заявление нет до сих пор, вопреки существующим правилам. 10 ноября 1983 года я послал письмо главе советского государства Андропову с просьбой о разрешении поездки моей жены. Я обращаюсь ко всем моим коллегам за рубежом и в СССР, к общественным и государственным деятелям всех стран, к нашим друзьям во всем мире. Спасите мою жену Елену Боннер. Андрей Сахаров. Ноябрь 1983 года. Горький.